Вдруг подошло, я увидел ко мне привидение умершей матери милой моей Антиклеи, рожденной великим Автоликоном. Ее меж живыми оставил я дома, в Трою отплыв. Я заплакал. Печаль мне проникнула в душу, но и ее, сколь не тяжко то было душе, не пустил я к крови. Мне не дал ответа еще прорицатель Тересий. Скоро предстал предо мной и Тересия Фивского образ. Был он с жезлом золотым, и меня он узнал и сказал мне, что Лаэртит, многохитростный муж Одиссей благородный, что злополучный тебя побудило, покинув пределы светлого дня, подойти к безотрадной обители мертвых. Но отслонись от ямы и крови мечом не препятствуй мне подойти, чтоб напившийся мог я по правде пророчить. Так он сказал, отслонясь от ямы, я меч среброгвоздный вдвинул в ножны. А Тересий, напившийся черной крови, слово ко мне обратил и сказал мне по правде пророча: «Царь Одиссей, возвращение сладкого в дом свой ты жаждешь. Бог раздраженный его затруднит несказанно, понеже гонит тебя колебатель земли Посейдон. Ты жестоко душу разгневал его ослеплением милого сына. Но и ему вопреки, и беды повстречав, ты достигнуть можешь отечества, если себя обуздаешь и буйных спутников. С ними ты к острову знойной Тринакрии, бездну темно-лазурного моря измерив, корабль приведешь свой. Тучных быков и волнистых баранов пасет там издавна Гелиос светлый, который все видит, все слышит, все знает.